за прикол укол в очину. Без причины став мужчиной, мочи устав крутить устами, местами пристанем к одинокой тете. А вы куда ночью прете? Осторожно порвете одежду. Между делом оближу тело твоей бывшей в центре на крыше, воспитанной улицей. Не с детства тяжко, не было ложки, мать алкашка, ну нахуй. Клей не пёр, бухло не продавали, спасал бензин. И тот дядя, что приносил нам героин. У Яшки ноги отказали зимой, пришли менты, нас выгнали из подвала. И вот я не на теплотрассе, читаю рэп про жизнь, суровый волк, одиночка, сталкер. Мне за вас грустно, я несу бремя, сквозь время подай руку, брат. Бог с нами, с волосами на локтях, бахаю в пах, вроде не пахнет, бахаю в пах. И танцуем у бара в клубе, я накрасил губы, набил бубен Будди. Не спрашивайте, будем ли, груди грудинина, плыву на льдине, махаю блядином. Водил кадилом и кадиллак, ну привет, как дела? Колол крокодил, но только один разок. Стою как позер, в руке вилка поповицкий козел, в кобуре маузер. Думай, куда влазишь, азишь, мразишь, перед ним тормозишь и подставляешь задок. Крепыш такой с задором, беру чек за доллар, гуляю с Дорном за ручку. В армию ушел в отлучку, ебать внучку гусара. В нос полосатый ты принял дозняк, но уже метаться поздняк. Найду тебя даже ментально, твоего парня сдали ментам. Сметана текла по губам, но в рот не попала. Гитарка во дворе лобала, а я пел ламбаду на секторах. В свитерах махались гуками, стреляли в друг друга из лука. Помню тех, кто пукал, вы не забыты, это вторая орбита, бля. Ебало было набито под этот бит, покупаю пломбир, вылетела пломба. Гарсон был бомба, в юности воевал за Конго, гонял с гонгом. Тебя развести легко, говорят, ты был петухом, стал хутепом. Не вижу смысла в этом, меня звать Пепом, мы нихуй не любим. Во дворе набили рэпу за рэп этот палету. Кушаю котлеты куриные, потом спускаю урину на ноги Марины. Науки сильно парило, меня троило твое рыло. Алло, это ИГИЛ, еду в Тагил, так что беги, следующий поет Нагиев. Мусора, фраера, жалко мне на вас пера. Вы позорные волки, лучше зэки, чем менты. Ведь менты всегда козлы.